«Представь, что ты создаешь невидимые пальцы из энергии», — объясняла Джулия, наблюдая, как Джесс пыталась поднять небольшой металлический шар. «Это пригодится тебе в ситуациях, когда нужно действовать на расстоянии». Последним упражнением стала работа с силовым прессом, устройством, которое создавало постоянное давление на силовое поле Джесс, заставляя ее поддерживать его в течение длительного времени. «Выносливость также важна, как и сила», — пояснила Джулия. «В реальной ситуации тебе может понадобиться держать щит в течение долгого времени». Спустя час интенсивных тренировок Майк и Джесс выглядели уставшими, но в их глазах горел огонь интереса и решимости. Джесс, тяжело дыша, спустилась с платформы, чувствуя, как дрожат ее мышцы от напряжения. «Это было невероятно», — выдохнула она, глядя на свои руки с новым пониманием своих возможностей. Джулия одобрительно кивнула. «Ты отлично справилась для первого раза. С практикой ты сможешь создавать более сильные и сложные поля. Кто знает, может, однажды ты сможешь даже летать, создавая поле под собой». Эта мысль заставила Джесс широко улыбнуться, несмотря на усталость. Она посмотрела на Майка, который подошел к ним вместе с инструктором. «Что скажете?» – спросил Дэвид. «Это потрясно», – выдохнул Майк. «Я и не представлял, что способен на такое». Джесс кивнула, соглашаясь. «Страшно, но в то же время захватывающе». «Это только начало», — сказал Дэвид. «Вам предстоит долгий путь, чтобы полностью освоить свои способности. Это будет нелегко, но мы здесь, чтобы помочь». Джулия положила руки на плечи подростков. «Я знаю, все это трудно сразу осознать, но помните, вы не одни. Все мы прошли через это. А что, если... что, если мы не справимся?» — тихо спросила Джесс. Дэвид посмотрел на нее серьезно. «Вы справитесь, потому что у вас нет выбора. Мир снаружи, он не прощает слабости. Но здесь вы в безопасности, и у вас есть время научиться». Майк сжал кулаки, в его глазах появилась решимость. «Когда следующая тренировка?» «Завтра утром», — ответил Дэвид с легкой улыбкой. «А сейчас вам нужно отдохнуть. Использование способностей требует много энергии». Пока Майк и Джесс направлялись к выходу из тренировочного зала, то обменялись понимающими взглядами. День выдался напряженным, и усталость давала о себе знать. Вернувшись в жилой отсек, они, как обычно, направились в комнату Майка. Это стало их негласной традицией – проводить ночи рядом, находя утешение в присутствии друг друга. В тишине комнаты они чувствовали себя в безопасности, вдали от тревог внешнего мира. Джесс свернулась калачиком рядом с Майком, ее голова покоилась на его плече. Он обнял ее, чувствуя, как ее дыхание постепенно становится ровным и глубоким. В такие моменты все их страхи и неуверенность отступали, оставляя лишь ощущение покоя и единства. Утро в убежище началось с привычной тренировки. Майк, покрытый потом, сосредоточенно метал электрические разряды в движущиеся мишени. Рядом Джесс формировала силовые поля различных форм и размеров. Ее лицо было напряжено от концентрации. «Соберись, Майк», — рявкнул Дэвид, когда очередной разряд ушел мимо цели. «В реальном бою у тебя не будет права на ошибку». Майк стиснул зубы, чувствуя, как электричество пульсирует под кожей. Следующий удар попал точно в центр мишени, оставив в ней дымящуюся дыру. После двух часов изнурительных упражнений, Дэвид наконец объявил конец тренировки. «Неплохо, но вам еще есть куда расти. Свободны». Вечером Майк присоединился к группе парней в общей комнате. Помещение было довольно просторным, с потертым ковром на полу и несколькими потрепанными диванами, расставленными вокруг большого плоского телевизора. Стены были увешаны плакатами популярных фильмов и музыкальных групп, создавая иллюзию обычной комнаты отдыха, а не убежища для мутантов. Алекс и Рик уже сражались в какой-то файтинг на приставке, их пальцы быстро двигались по контроллерам, а на экране мелькали яркие вспышки и звуки ударов. Крис в это время возился с бутылкой виски, явно контрабандой, пронесенной в убежище. Бутылка была слегка запыленная и с потертой этикеткой, что указывало на то, что ее, возможно, прятали какое-то время. «Эй, электрик!» — окликнул Алекс, не отрывая взгляда от экрана. «Присоединяйся, только не спали контроллер, окей?» Майк усмехнулся, плюхнувшись на диван. Пружины скрипнули под его весом, выдавая возраст мебели. «Очень смешно. Крис, ты где это достал?» — спросил он, кивая на бутылку. Крис подмигнул, разливая виски по стаканам. Янтарная жидкость заблестела в тусклом свете комнаты. «Есть пара способов. Главное, знать нужных людей». Рик оторвался от игры, Его персонаж на экране замер в боевой стойке. «Народ, вы видели новенькую, ту блондинку со способностью к левитации?» «Ага», — кивнул Алекс, наконец отложив контроллер. «Горячая штучка. Интересно, как ее способности работают в постели?» «Чувак, у тебя только одно на уме», — рассмеялся Крис, протягивая стаканы с виски. Запах алкоголя смешался с привычным запахом пыли и старой мебели. «Эй, мы заперты здесь 24/7, о чем еще думать?» — возразил Алекс, принимая стакан. «В этих стенах не так уж много развлечений». Майк оглядел комнату. Несмотря на попытки сделать ее уютной, ощущение замкнутого пространства никуда не девалось. Старые журналы были разбросаны по столу, некоторые настольные игры стояли на полке, но все это не могло полностью скрыть реальность их ситуации, они были беглецами в собственном мире. Часть его все еще не могла привыкнуть к такому простому отношению к их способностям и ситуации. В женском крыле здания царила атмосфера непринужденного веселья, смешанная с легким ароматом косметики и духов. Просторная комната была освещена мягким светом настольных ламп и гирлянд, развешанных по стенам. Старая мебель, потертые, но уютные ковры и разбросанные повсюду личные вещи создавали ощущение обжитого пространства, убежища внутри убежища. Джесс, стройная брюнетка с яркими зелеными глазами, сидела на краю кровати Лизы, поджав под себя ноги. Та была одета в свободную футболку и джинсовые шорты, каштановые волосы были небрежно собраны в высокий хвост. Кортни, блондинка с острыми чертами лица, сосредоточенно красила ногти, время от времени отбрасывая назад длинные пряди волос. На ней было облегающее черное платье, которое, казалось, подчеркивало ее способность к невидимости. «И тогда я просто исчезла прямо перед ним», — смеялась Кортни, ловко орудуя кисточкой с ярко-красным лаком. «Ты бы видела его лицо. Беднягу чуть инфаркт не хватил». Джесс рассмеялась, откинувшись назад и опираясь на руки. «Боже, ты просто нечто. А что, если бы тебя кто-нибудь еще увидел?» Лиза пожала плечами, не отрывая взгляда от своих ногтей. «Да брось, это же заправка на окраине города. Кто там мог быть в 3 часа ночи, кроме сонного кассира?» Сара, лежавшая на соседней кровати, оторвалась от книги и скептически посмотрела на подруг. Ее темные кудрявые волосы контрастировали с бледной кожей, а в карих глазах читалось неодобрение. «Ты так нарвешься на серьезные неприятности», — произнесла она, закрывая книгу. «Мало нам проблем с правительственными агентами, так ты еще и местных решила напугать до смерти?» Кортни на секунду прекратила свое занятие и закатила глаза. «Расслабься, Сара. Какой смысл иметь суперспособности, если не использовать их для развлечения? Жизнь и так достаточно паршивая, особенно для таких, как мы. Иногда нужно просто повеселиться». Кандис, сидевшая у большого зеркала в углу комнаты, обернулась. Ее огненно-рыжие волосы каскадом спадали на плечи, обрамляя точеное лицо с выразительными голубыми глазами. Облегающее красное платье подчеркивало каждый изгиб ее стройной фигуры. Она поправила макияж, придавая губам соблазнительный блеск. «Кстати, о веселье», — вмешалась она с хитрой улыбкой, от которой у любого парня могли бы подкоситься колени. «Вы уже слышали последние новости?» «Какие новости?» Тут же оживилась Джесс, подавшись вперед. Кандис выдержала драматическую паузу, наслаждаясь всеобщим вниманием. «Говорят, Крис каким-то чудом достал ящик отличного виски. Намечается грандиозная вечеринка в мужском крыле». «Серьезно?» Глаза Джесс загорелись интересом. «Черт, давно пора. После всего этого напряжения последних недель нам не помешает хорошенько расслабиться. Как думаете, парни поделятся?» Сара ухмыльнулась, откладывая книгу в сторону. «Если Кандис попросит, конечно. Крис никогда не устоит перед ее чарами». «Да что там, Крис? Половина парней в убежище готова на все, стоит ей только улыбнуться». Кандис загадочно улыбнулась, проведя рукой по своим роскошным волосам. «Что поделать, если природа наградила меня не только способностью к телепатии?» Кортни игриво толкнула Кандис локтем. «Эй, не злоупотребляй своей властью над бедными парнями. Оставь хоть кого-нибудь для нас, простых смертных». Джесс рассмеялась. «Да уж, рядом с ней мы все выглядим как серые мышки». Кандис встала, еще раз критически оглядев себя в зеркале. «Ну что, девочки, может, навестим наших мальчиков? Думаю, они будут рады нашей компании». Девушки рассмеялись, начиная собираться. Воздух в комнате наполнился предвкушением веселого вечера, редкого момента беззаботности в их непростой жизни. Кортни, усмехнувшись, вскочила на ноги первой. Ее движения были быстрыми, почти танцующими, как будто любая ситуация для нее – это игра, в которой она всегда побеждает. Остальные девушки, ощущая витавшие в воздухе соблазны бунтарства, послушно последовали за ней. Джесс еще колебалась, но одна мысль о том, что они могут пропустить веселье, оказалась сильнее. Тем временем парни были увлечены оживленной беседой. «Но серьезно, — говорил Рик, — вы когда-нибудь задумывались, что будет, если нас обнаружат? Я имею в виду, мы тренируемся, но против настоящей армии». «Заткнись», — оборвал его Алекс, — «не порти вечер». Девушки вошли в общую комнату, и сразу стало понятно, что атмосфера здесь уже достаточно накалилась. Парни сидели, расслабившись на диванах, вокруг стояли стаканы с алкоголем, а в воздухе витал легкий запах выпивки. Кортни первой заметила их взгляд и не смогла удержаться от кокетливой улыбки. «О, а вот и вы», — протянул Алекс, поднимая бровь и обведя взглядом девушек. «Что привело таких красивых леди в наше логово? Мы слышали, что у вас здесь весело». Кортни, как всегда, взяла на себя инициативу, плавно присев на диван рядом с Алексом и, не теряя времени, протянула руку за стаканом Криса. Ее движения были уверенными, как у человека, привыкшего быть в центре внимания, и решили заглянуть. «Надеюсь, вы не против?» Крис усмехнулся, наблюдая, как Кортни делает первый глоток. «Конечно, нет», — ответил он, подав другой стакан Джесс. «Здесь всегда найдется место для желающих повеселиться». Джесс, приняв стакан, на миг задержалась на месте, и ее взгляд невольно упал на Майка, сидевшего на краю дивана рядом с Кандис. Майк бросил на нее быстрый взгляд и чуть приподнял уголки губ в приветствии, но выражение его лица было натянутым. Джесс почувствовала, как внутри ее что-то напряглось, он выглядел странно отстраненным, словно что-то его беспокоило. «Да расслабься ты!» Кортни уже была в своей стихии. Она отпила еще, и ее глаза загорелись весельем. «Здесь никто не собирается читать лекции о том, что можно, а что нельзя. Это не убежище, а наше личное пространство». Майк с ухмылкой наблюдал за этим, но Кандис, сидевшая рядом, уже нашла повод для флирта, легко коснувшись его руки, когда взяла стакан. «Ты всегда так серьезен, Майк», — мягко сказала она, подмигнув. «Может, немного расслабишься? Мы же здесь, чтобы отдохнуть, верно?» Джесс почувствовала, как внутри нее зародилась ревность, но постаралась ее подавить. Она знала Майка, он не был из тех, кто легко поддается флирту, но все же сама ситуация ее нервировала. Вместо того, чтобы что-то сказать, она сделала глоток из своего стакана, чувствуя, как горький алкоголь согревает изнутри. Алекс, заметив напряжение в комнате, решил перевести разговор в более веселое русло. «Ну, раз вы здесь, может, устроим что-то поинтереснее?» Он наклонился вперед, подливая себе и Кортни. «Как насчет правда или действия, только с использованием способностей? О, это интересно!» Кортни тут же подхватила идею. «Мне всегда нравилось, когда игра приобретает неожиданный поворот. Я за», — добавила Кандис. Ее взгляд был сосредоточен на Майке. «Идеальная возможность узнать друг друга получше, не так ли?» Джесс сделала вид, что ее это не задевает, хотя в груди продолжало нарастать легкое напряжение. Она села на подлокотник рядом с Майком, ее колено коснулось его бедра, и это сразу сделало ее присутствие ощутимым. «Правда или действие, говорите?» Ее голос был ровным, но в глазах уже читалась решимость не уступать. «Ладно, я согласна». Первыми игру начали Кортни и Алекс. Они смеялись, перебрасывались шутками и дразнили друг друга, демонстрируя небольшие фокусы со своими способностями. Кортни заставила комнату на несколько секунд погрузиться в полумрак, а Алекс выпустил искры в воздух, которые на мгновение осветили помещение яркими вспышками. Но настоящий накал начался, когда очередь дошла до Майка и Джесс. «Итак, Майк», — произнес Алекс с хитрой улыбкой, пододвигаясь ближе, — «правда или действие?» Майк на мгновение задумался, потом пожал плечами. «Правда», — Алекс хитро прищурился. «Правда ли, что ты когда-нибудь использовал свои электрические способности во время поцелуя?» Все засмеялись, а Майк слегка смутился. Джесс тоже почувствовала, как внутри нее что-то ёкнуло, не от ревности, а от того, что этот вопрос задел их личную жизнь. «Нет», — спокойно ответил Майк, но на его лице играла легкая усмешка. «Хотя, может, стоит попробовать». Он бросил короткий взгляд на Джесс, но она не подала виду, что его шутка смутила ее. «О, так неинтересно», — протянула Кандис, но в ее голосе было что-то большее, чем просто шутка. А ты, Джесс, как насчет тебя? Джесс, несмотря на нарастающее напряжение, решила не давать слабину. Хорошо, давайте действие, ответила она, чуть приподняв подбородок. В этот момент она хотела доказать, что не уступит. Кортни, явно уловив ее настроение, задумалась на секунду, потом хищно улыбнулась. «Покажи нам свое силовое поле, но не простое, а чтобы оно было только вокруг Майка». Джесс вздохнула, и ее пальцы медленно потянулись к центру груди. Она закрыла глаза, сконцентрировавшись на своей способности. Через несколько секунд воздух вокруг Майка засиял мягким светом, образовав тонкий барьер, который как бы отгораживал его от остальных. Все в комнате замерли на несколько секунд. Это был не просто эффектный трюк, а демонстрация ее силы и способности защитить того, кто был для нее важен. Майк ощутил тепло поля и посмотрел на нее с благодарностью. «Впечатляюще», — тихо сказал он. Но Кандис, сидящая рядом, лишь скривилась, поймав момент. «Слишком мило», — пробормотала она. «Слишком скучно». Джесс сбросила на нее быстрый взгляд, но не успела ничего сказать, как Алекс решил вмешаться, чтобы разрядить обстановку. «Ладно, хватит напряженности», — воскликнул он, хлопнув по коленям. «Как насчет того, чтобы выпить за это силовое поле?» Все снова рассмеялись, и напряжение начало постепенно исчезать, хотя Джесс чувствовала, что внутри ее что-то еще не угасло. Когда все расслабились и разговор вернулся к шуткам, она встала и предложила Майку выйти на минуту. Они вышли в коридор, и как только за ними закрылась дверь, Майк первым заговорил. «Я заметил, что тебе это не понравилось». Джесс взглянула на него, ее взгляд был полон эмоций, от раздражения до ревности. «Ты видел, как Кандис на тебя смотрела?» Голос дрожал от смеси злости и смущения. «Я не могу просто сидеть и смотреть на это». Майк подошел ближе, его руки осторожно легли на ее плечи. «Послушай», — тихо начал он, — «я не собираюсь играть в ее игры». Джесс на миг отвела взгляд, но потом снова посмотрела на него. Его слова успокаивали, но не могли полностью стереть ее беспокойство. «Просто мне сложно видеть, как кто-то флиртует с тобой», — призналась она. Майк улыбнулся, обняв ее. «Я понимаю, но тебе не о чем беспокоиться. Ты знаешь это, правда?» Она кивнула, прижавшись к нему. «Хорошо», — наконец сказала она, отстраняясь с легкой улыбкой. «Давай вернемся. Мы ведь не можем бросить всех там». Они вернулись в комнату, где их встретил общий смех и новая порция шуток. Атмосфера была уже более спокойной, и Джесс чувствовала себя лучше, понимая, что их отношения с Майком прошли это испытание. Когда вечер подошел к концу, смех в общей комнате начал утихать, и один за другим парни и девушки начали вставать, собираясь по своим комнатам. Алкоголь сделал свое дело, расслабил всех, а легкая усталость после напряженных моментов вечеринки повисла в воздухе. Кандис бросила взгляд на Алекса, который лениво потягивался на диване, его глаза были уже слегка затуманены от выпивки, но все еще сосредоточены на ней. «Что, Алекс, не хочешь продолжить вечеринку?» Она кокетливо провела рукой по его плечу, заставив его на секунду замереть. Алекс ухмыльнулся, не теряя времени. «Почему бы и нет?» Его взгляд скользнул по ней, а в голосе был явный намек. Кандис лишь усмехнулась и, легко взяв его за руку, потянула к выходу из комнаты. Остальные будто и не заметили их уход. В комнате все еще витала расслабленная атмосфера, и никто не хотел прерывать ее лишними вопросами. Майк проводил их взглядом, затем повернулся к Джесс. Она сидела, прислонившись к его плечу, выглядя расслабленной, но в ее глазах все еще плескались эмоции, которые накапливались за вечер. Она знала, что не хочет возвращаться в свою комнату одна, была слишком взбудоражена после всех этих событий и, в конце концов, после всего, что произошло, нуждалась в его присутствии. «Ты тоже не хочешь спать?» – спросил Майк тихо, его голос был мягким, словно он прочитал ее мысли. Джесс чуть улыбнулась, слабо пожав плечами. «Не хочу одна». Она подняла глаза на него. «Можно остаться у тебя?» Майк кивнул, понимая ее без лишних слов. Ему тоже не хотелось отпускать ее после того, что произошло. «Конечно, пошли». Они молча встали и направились к комнате Майка, пройдя через затемненный коридор. Двери за ними тихо захлопнулись, отрезая их от остального мира. В комнате Майка царил полумрак, легкий холодок от окна охладил кожу, и Джесс невольно поежилась, хотя внутри нее было тепло. «Помнишь тот день, когда мы встретили того мутанта 2 года назад?» — тихо спросила Джесс, словно ее мысли снова вернулись к тем временам, когда их жизнь была другой. Майк напрягся, услышав ее вопрос. Конечно, он помнил. Они гуляли по городу, и был обычный теплый вечер, не предвещавший ничего необычного. Все казалось таким нормальным. А потом они увидели его, того парня, который убегал от стражей. Он бежал отчаянно, пытаясь уйти от преследователей, но те догнали его в мгновение ока. Силовой удар обрушился на него, и он упал, словно сломанная кукла, вцепившись руками в тротуар, будто земля могла его спасти. Майк тогда не знал, что за чувство овладело им. Он видел, как стражи схватили того парня, но что-то в глазах мутанта поразило его сильнее всего. Страх и ненависть смешались в едином, отчаянном взгляде. И Майк подумал, что, может быть, мутант и заслуживал это. Так ему и надо, пронеслось тогда у него в голове. Незачем подвергать людей опасности. Все казалось таким простым и понятным в тот момент. Но сейчас, лежа рядом с Джесс, он осознавал, что они сами оказались на месте тех, кого когда-то боялись и не понимали. Им еще повезло, в отличие от того парня. «Да, помню», — ответил Майк, его голос был тихим, почти равнодушным, хотя внутри него все кипело. Джесс замерла, изучая его лицо в полумраке. Она тоже помнила тот день, но для нее это событие всегда оставалось болезненным напоминанием. Она долго не могла выбросить из головы крик парня, как его уводили, как люди вокруг отводили глаза, делая вид, что ничего не происходит. И она тоже отвела взгляд тогда, испугавшись, что этот кошмар может стать ее реальностью. И вот теперь это стало их жизнью. «Тогда я была так», — она замялась, не зная, как правильно выразить свои чувства, — «так уверена, что это не может произойти с нами, что мы никогда не окажемся в такой ситуации, что мутанты – это что-то чуждое, далекое». Майк кивнул, понимая, о чем она говорит. Он тогда думал так же. Для них обоих это были чужие люди, с чужими проблемами. Мутанты казались им чем-то опасным, чем-то, что лучше держать на расстоянии. «Мы оба так думали», — тихо произнес он. «Это всегда было где-то там, как в новостях или фильмах. Что-то вроде истории, в которую не хочется верить». Он замолчал на мгновение, вспоминая взгляд парня, его ужас и отчаяние. Теперь, оказавшись на его месте, Майк понимал, что не все так просто, как казалось тогда. Этот страх был реальным. Он понял, что теперь сам носит тот же страх внутри. «Я помню, как подумал тогда, что так ему и надо». Майк чуть сжал кулак, вспоминая свои прежние мысли, что он сам во всем виноват. Но теперь он замолчал, не находя слов. Слишком многое изменилось с тех пор. Джесс посмотрела на него. Майк всегда был для нее опорой, человеком, который видел жизнь вокруг простой и понятной. Но теперь все изменилось. Они оба стали частью этого мира изгоев, и будущее больше не было таким ясным. «Мы были слепыми», — тихо ответила она. «Мы просто не понимали, как это, быть ими. И я не уверена, что смогу привыкнуть к тому, что теперь мы на их месте». Она говорила искренне. С каждым днем новая реальность становилась все более угрожающей. В их жизни больше не было привычной безопасности. Они стали теми, кого когда-то боялись. Теперь это не имеет значения. Майк тяжело вздохнул, словно хотел сбросить с плеч груз этих мыслей. «Мы стали теми, кого преследуют. И единственное, что остается, это выживать». Его слова прозвучали резко, но Джесс знала, что он прав. Все изменилось, и назад дороги нет. Джулия сидела в наблюдательном пункте, рассеянно глядя на мониторы. Ее мысли ненадолго вернулись к Скотту Саммерсу. Она вздохнула, признавая нелепость своей привязанности к человеку, которого едва знала. «Ты же не подросток», — напомнила она себе. «Хватит фантазировать о несбыточном». Она понимала, что ее чувства к Скотту были больше проекцией собственных желаний, чем реальной привязанностью. В конце концов, что она действительно знала о нем, кроме редких визитов с поставками? Джулия задумалась о том, как изоляция в этом убежище повлияла на ее эмоциональное состояние. Возможно, эта влюбленность была лишь способом справиться с одиночеством и стрессом их ситуации. Или, может быть, попыткой заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода из прежней жизни. Взгляд упал на потрепанную фотографию, спрятанную в уголке рабочего стола. На снимке она и сестра, улыбающиеся, беззаботные, еще не знающие, как круто изменится их жизнь. Сердце сжалось от боли. Сестра недавно родила первенца, племянника, которого Джулия никогда не увидит. Для своей семьи она умерла 3 года назад в автокатастрофе, тщательно инсценированной, чтобы защитить их от преследований правительства. Джулия помнила тот день, когда приняла это решение, слезы на глазах, но она знала, это единственный способ уберечь сестру и ее семью от обвинений в пособничестве мутантам. Иногда по ночам Джулия представляла, как могла бы сложиться жизнь, семейные ужины, первые шаги племянника, объятия сестры. Но реальность была жестока, она никогда не сможет быть частью этого мира. И, возможно, именно эта невосполнимая утрата толкала ее к фантазиям о Скотте, о невозможных отношениях, которые никогда не причинят той боли, что принесла потеря семьи. Она вспомнила о Джин, партнерше Скотта. Вместо ревности она ощутила уважение к женщине, которая смогла построить отношения в таких сложных условиях. Им, наверное, нелегко, подумала она. Постоянный риск, разлуки. Но они хотя бы есть друг у друга. А я сама выбрала это одиночество. Джулия провела пальцем по фотографии сестры, словно пытаясь дотянуться через время и расстояние до той жизни, которую оставила позади. Затем перевела взгляд на мониторы, где мелькали кадры прибытия последней поставки со Скоттом. Два мира, оба недостижимые, оба причиняющие боль по-своему. Она выпрямилась, чувствуя, как приходит решимость. Пора было взглянуть правде в глаза, она заслуживала чего-то реального, а не фантазии о недоступном мужчине или мечтания о потерянной семье. После этой смены она поговорит с руководством о возможности новой роли в организации. Возможно, пришло время двигаться дальше, найти новый смысл в своей работе и, кто знает, может быть, новые связи здесь, в этом сложном, опасном, но все же живом мире. Стряхнув с себя меланхолию, Джулия выпрямилась в кресле. Пора было сосредоточиться на работе. «Как там у нас сегодня?» – спросила она, потягиваясь всем телом. Мышцы протестующе заныли, и она поморщилась, чувствуя, как хрустнули суставы. Джулия медленно окинула взглядом мониторы, глаза слегка прищурились, пытаясь уловить малейшие движения на экранах. Алексей, сидевший рядом, повернулся к ней. Его лицо было бледным в синеватом свете мониторов. Под глазами залегли темные круги от долгих ночных смен. Он пожал плечами, движение было медленным, усталым. «Ничего нового, все спокойно, как всегда», — ответил он, и его голос был хриплым от долгого молчания. Он почти зевнул, прикрыв рот рукой. «Ну, если не считать того енота, который пытался вырыть себе логово у забора. Но я думаю, он не представляет угрозы». Джулия усмехнулась, ее губы изогнулись в легкой улыбке. Она потянулась к чашке с кофе, пальцы обхватили теплую керамику. «Хорошо, хоть еноты на нашей стороне». Она поднесла чашку к губам, вдыхая горький аромат, прежде чем сделать глоток. Горячая жидкость обожгла язык, и она поморщилась, но все равно продолжила пить. «Как думаешь, долго мы еще так будем сидеть в этих горах?» — продолжила она, ее взгляд скользнул к окну, за которым простирался темный лес. Взгляд выражал тревогу, которую она пыталась скрыть за небрежным тоном. «Каждый день одно и то же. Камеры, еноты, сигналы, которые никогда не переходят в настоящие проблемы». Алексей усмехнулся, его пальцы лениво пробежались по клавиатуре. «Ну, если бы все было иначе, я бы предпочел где-нибудь отдыхать, а не смотреть на мониторы», — проговорил он, затем его взгляд вернулся к экрану. «Считай, нам повезло, что нас еще не нашли. Лучше сидеть тут в тишине, чем бегать под выстрелами стражей». Внезапно один из экранов перед ним моргнул, система выдала предупреждение. На нескольких камерах появились быстро двигающиеся тени. Джулия резко выпрямилась, сердце пропустило удар. Ее глаза расширились, когда она увидела на экране нечто странное. Несколько фигур двигались по лесу, на сотни метров впереди. «Эй, что это?» Ее голос дрогнул, в нем прозвучала тревога. Она подалась вперед, пальцы вцепились в подлокотники кресла так сильно, что побелели костяшки. «Стоп!» Алексей нахмурился, его руки забегали по клавиатуре. Он быстро переключал камеры, его движения стали резкими, напряженными. «Движение. Несколько объектов». Он прищурился, его лицо было всего в нескольких сантиметрах от экрана. «Может, это снова дикие животные?» Джулия наклонилась ближе, ее дыхание участилось. Она чувствовала, как по спине пробежал холодок. Ей не нравилось это. Она видела, как фигуры двигались слишком быстро и слаженно для обычных животных. «Нет, это не дикие звери». Ее голос был тихим, но в нем звучало опасение. Глаза сузились, когда она пыталась разглядеть детали на экране. «Это что-то другое». Система выдала новый сигнал, и на экране стало видно больше. Металлические силуэты, двигающиеся по лесу. Они были массивными, неестественно прямолинейными в своих движениях. И вдруг Джулия поняла, что это. Ее сердце упало. Это стражи. Ее голос стал холодным, будто лишенным эмоций. Она почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Алексей замер, его пальцы зависли над клавиатурой. Он медленно повернул голову к Джулии, его глаза были широко раскрыты от удивления и страха. «Черт!» – пробормотал он, его голос был едва слышен. «Как они нас нашли?» «Это уже не важно», – резко произнесла она, ее тон был жестким. Она почувствовала, как адреналин разлился в крови, поднимая тревогу. Она схватила рацию, ее пальцы дрожали, нажав кнопку. Голос был четким и решительным, когда она передавала сообщение по внутренней связи. «Внимание всем патрульным! У нас есть движение в лесу, приближаются стражи, поднимаем тревогу!» Джулия знала, что времени было мало, сердце колотилось в груди, а в голове проносились мысли о том, что нужно делать дальше. Они должны были действовать быстро, иначе все закончится плохо. Она чувствовала, как каждая секунда утекала сквозь пальцы, понимая, что от их действий сейчас зависит жизнь всех в убежище. Глава 5. Саски очнулся от оцепенения, заметив, что уже несколько минут бездумно помешивает остывший зеленый чай. Учиха даже не помнил, когда сел за стол на пустой кухне школы Ксавье. Такие провалы участились в последние дни, время просто утекало сквозь пальцы, пока сознание погружалось в пустоту. Звон ложки о чашку отдавался в голове странным эхом. Попытки восстановить события предыдущих часов не увенчались успехом. Изучение информации из сети, разговор с Наруто, лица и события смешивались, словно акварельные краски под дождем. Реальность становилась все более зыбкой, порой невозможно было с уверенностью сказать, какой сегодня день. За окном солнце уже клонилось к закату, значит, обед остался позади. Впрочем, это было неважно, еда давно потеряла вкус, а сон приходил только от истощения. Единственное, что оставалось неизменным, необходимость держать лицо перед лучшим другом, играть роль прежнего себя. Но даже это требовало все больше сил. Грохот распахнувшихся дверей заставил вздрогнуть. На пороге кухни возник взволнованный Наруто с широко раскрытыми глазами цвета летнего неба. «Быстрее, там что-то случилось», — выпалил блондин, голосом, дрожащим от напряжения. С явным раздражением оставив нетронутый чай, Саски поднялся из-за стола. «Что на этот раз?» — мелькнула усталая мысль. По пути к кабинету директора к ним присоединились встревоженные Роук и Джин. Когда группа ворвалась в кабинет, их взгляды устремились к центру комнаты. Профессор Ксавье, побледневший и покрытый испариной, нервно сжимал подлокотники своего кресла. Вокруг телепата уже собрались остальные члены команды X. Скотт шагнул вперед, нарушая гнетущую тишину. Его голос звучал твердо, хотя в нем проскальзывали нотки тревоги. «Профессор, что произошло?» Чарльз медленно поднял взгляд, наполненный беспокойством. После глубокого вздоха наставник произнес: «Убежище надежды». Голос дрогнул. «Я больше не чувствую никого». Эти тихие слова прокатились по комнате подобно грому. Рыжеволосая телепатка, стоявшая рядом со Скоттом, резко втянула воздух. «О боже!» — выдохнула Джин, и в ее зеленых глазах отразился ужас. Лицо Лагана помрачнело, а среди членов людей X пробежала волна тревоги. «Отправляйтесь туда и разузнайте», — твердо произнес основатель школы, глядя на циклопа. «Да, профессор, мы тоже с вами». Наруто сделал шаг вперед, его глаза горели решимостью. Джин Чурики бросил взгляд на друга, ища поддержки, но тот лишь безучастно стоял у стены, скрестив руки. Пустой взгляд последнего учихи выдавал полное безразличие к происходящему. Неизвестность о возвращении домой явно давила на него сильнее, чем он показывал, хотя гордость никогда не позволила бы признать подобную слабость. Все взгляды обратились к ним. Ксави внимательно посмотрел сначала на шиноби из другого мира, затем на его друга. В глазах телепата промелькнуло облегчение, но он быстро скрыл это выражение, ограничившись кивком. «Хорошо, Скотт, проводи их. Следуйте за мной», — произнес лидер мутантов, направляясь к выходу. В коридоре Саммерс внезапно остановился. Все замерли, безмолвно ожидая объяснений. Он повернулся к Узумаки, и его лицо приняло выражение человека, привыкшего принимать стратегические решения в критических ситуациях. «Наруто, оставь здесь несколько клонов, для подстраховки». Шиноби без лишних слов сложил привычную печать. Воздух вокруг едва заметно задрожал, и в следующий момент коридор наполнился двумя десятками его точных копий. Росомаха окинул их оценивающим взглядом, слегка приподняв бровь. Остальные члены команды молчаливо кивнули, признавая тактическую ценность решения. Клоны бесшумно рассредоточились по территории школы. «Выдвигаемся», — скомандовал циклоп. «Каждая минута на счету». Спустившись на нижние уровни школы, команда оказалась в незнакомой Наруто части комплекса. Стерильно-белые стены, характерные для медицинского крыла, здесь соседствовали с военизированным оборудованием, мерцающим разноцветными индикаторами. Узумаки с любопытством осматривался, отмечая отличия от известных ему помещений. Рядом шел Саске, внимательно изучая каждую деталь нового окружения. Заметив интерес гостя из другого мира, Скотт слегка усмехнулся. «Это наш оперативный сектор. Здесь готовимся к миссиям и храним специальное оборудование». Пройдя через несколько автоматических дверей, открывающихся с тихим шипением, они оказались в просторном помещении со стеклянными отсеками вдоль стен. Наруто замер перед одним из них, разглядывая элегантный черно-желтый костюм. Его рука невольно потянулась к стеклу, а глаза заблестели от восхищения. За прозрачной преградой висело настоящее произведение современных технологий, форма людей X, разительно отличающаяся от привычной одежды шиноби. Матово-черная ткань переплеталась с желтыми линиями, струящимися подобно молниям в грозовом небе. В центре груди располагался знакомый каждому мутанту символ, стилизованная X. В воображении уже рисовались картины. Армия клонов в этих впечатляющих костюмах, и от одной мысли захватывало дух. «Зачетно!» — выдохнул юный шиноби. Мутанты быстро разошлись по своим комнатам. Двое гостей из другого мира остались в центре помещения, ожидая остальных. Первой появилась Роук, задержавшись у зеркала. Темная ткань костюма плотно облегала тело, подчеркивая ее привлекательную фигуру. Вскоре собрались остальные члены команды, циклоп с неизменным визором, Джин в темно-зеленом костюме, Логан и другие в функциональной униформе. Курт, верный своей натуре, появился в облаке дыма. Девушка-мутант почувствовала на себе взгляд энергичного джинчурики, когда вышла к остальным. Его искреннее восхищение было настолько явным, что она невольно смутилась, непривычное чувство для той, кто обычно держит людей на расстоянии. Легкий румянец коснулся ее щек, и Роук порадовалась полумраку помещения. «Ксо, я тоже хочу себе такой же костюм, Даттибайо!» — воскликнул гость из Канахи. Рыжеволосая телепатка приблизилась к молодому ниндзя. «Позже что-нибудь сообразим», — пообещала она с материнской теплотой. «Уверена, Хэнк будет в восторге от возможности создать что-то новое». Наруто просиял, и Роук поймала себя на улыбке, глядя на его радость. В этот момент она особенно остро ощутила тяжесть своих перчаток. Сам мерз замер у входа, визор отражал холодный свет ламп. За показной строгостью проступала тень улыбки. В энтузиазме юного шиноби он видел отголоски собственной юности, когда впервые надел форму людей X. Но время воспоминаний прошло. Шаг вперед, и вся группа невольно подтянулась, выпрямилась. Годы тренировок отразились в их движениях, слаженных, точных. Лидер оглядел каждого, задержав взгляд на новичках. В глазах Узумаки пылала знакомая решимость, но что-то во взгляде Учихи заставило его внутренне насторожиться. За идеальной маской собранности таилась пустота, которую он научился замечать за годы командования. «Готовы?» — голос звучал с уверенностью человека, привыкшего вести других в бой. Команда ответила молчаливыми кивками. «Убежище надежды может преподнести сюрпризы. Будьте начеку». Веселье растаяло, словно утренний туман. Даже неугомонный шиноби притих, его лицо приобрело несвойственную серьезность. Металлические стены глотали звук шагов, пока отряд продвигался к ангару. У входа гиперактивный гость застыл. Огромный самолет возвышался перед ними, воплощение мощи и технологического совершенства. Матовый черный корпус поглощал свет. «Это...» — голос юноши дрогнул от восхищения. «Черный дрозд», — произнес Логан с той особой интонацией, которая выдавала его привязанность к машине. «Класс!» — восторженный ниндзя не мог отвести глаз от летательного аппарата. Саске окинул самолет оценивающим взглядом. Приподнятая бровь на долю секунды нарушила привычную маску безразличия, единственный признак того, что даже наследник клана не остался равнодушным к этому творению чужого мира. Внутри кабина встретила их двумя рядами кресел с пятиточечными ремнями безопасности. В кокпите мерцали десятки экранов и индикаторов. Когда все заняли места, трап поднялся, герметизируя салон. Створки ангара разъехались, открывая вид на ночное небо над горами Вермонта. Турбины загудели, раскручиваясь до рабочих оборотов. Самолет плавно поднялся в воздух. Узумаки прилип к иллюминатору, впервые в жизни наблюдая, как горы и леса превращаются в темную массу внизу. Рядом его товарищ сидел с закрытыми глазами, но напряженные плечи и нахмуренные брови выдавали готовность к любой неожиданности. Блондин продолжал ерзать в кресле, то и дело поглядывая в кокпит. Его выдавали подрагивающие пальцы и едва заметная улыбка. Последний Учиха оставался неподвижным, устремив взгляд вперед. Йо, энергичный шиноби, толкнул друга локтем. «Как думаешь, долго учиться этой штукой управлять?» Учиха раздраженно вздохнул, откидываясь в кресле. «Мы здесь не для развлечения». «Да ладно тебе!» Светловолосый подросток снова придвинулся ближе. «Представь, как круто было бы!» «Заткнись!» – оборвал его владелец Шарингана. «У нас есть задание!» Наруто фыркнул и откинулся назад. Он знал, что товарищ прав, но не мог сдержать восторга. Через минуту гиперактивный шиноби уже снова завороженно разглядывал приборную панель в кабине пилота. Темноволосый юноша глубоко вздохнул, пытаясь подавить растущее раздражение. Пальцы на мгновение сжались в кулак, прежде чем он заставил себя расслабиться и вновь принять невозмутимый вид. Прошло около часа с момента взлета. Внезапно, прорезая тихое гудение приборов, голос лидера нарушил напряженную тишину. «Мы на месте». Джинчурики мгновенно подобрался, веселость на его лице сменилась сосредоточенностью опытного шиноби. Он быстро переместился к лобовому стеклу, глаза расширились от представшей картины. Саски бесшумно приблизился к остальным. Через стекло они увидели массивное здание, похожее на школу Ксавье, зажатое между скалой густых лесов. Сейчас оно превратилось в арену сражения, огонь охватил крышу и стены, превращая убежище в руины. Черные клубы дыма поднимались к ночному небу, скрывая истинные масштабы разрушений. Природный ландшафт больше не скрывал комплекс. Раздробленные части здания, расколотые стены и выбитые окна ясно показывали жестокость нападения. «Что здесь произошло?» – прошептал молодой шиноби. Сердце забилось быстрее, и он посмотрел на своего напарника. Тот сохранял внешнее спокойствие, но его темные глаза внимательно изучали каждую деталь разрушенного здания. В кабине повисло молчание. На их лицах читался шок и тревога. Даже у всегда сдержанного Росомахи желваки заходили на скулах. Циклоп медленно перевел взгляд на пылающее здание. «Это убежище надежды», — голос звучал ровно, но в нем чувствовалась едва сдерживаемая ярость. «Сука!» — выругался Логан, кулаки сжались, и в тот же миг когти с металлическим лязгом вырвались наружу. «Нужно проверить, есть ли выжившие», — тихо, но уверенно добавила Джин. Учиха едва заметно кивнул. Активировав шаринган, он накинул взглядом разрушенные окрестности. Юноша слегка наклонил голову, концентрируясь на деталях. Взгляд проникал сквозь дым и пламя, анализируя каждое движение, каждую тень. Глаза сузились, фокусируясь на одной точке среди руин. «Есть один», — произнес обладатель багровых глаз, заметив движение среди обломков. Раненый мутант медленно брел по руинам, которые недавно были его домом. Рана в боку пульсировала болью, кровь сочилась сквозь пальцы, оставляя темный след на обломках. Здание школы превратилось в груду искореженного металла и бетона. Воздух был наполнен пылью и запахом гари, тишину нарушали звуки догорающих обломков. Воспоминания о событиях нескольких часов назад нахлынули с новой силой. Майк видел, как его электрические разряды бессильно рассеивались на броне новых стражей. Джесс отчаянно пыталась защитить других мутантов энергетическими барьерами, но щиты разбивались один за другим. Алекс и Рик первыми вступили в бой. Огненные шары и ледяные копья лишь на мгновение замедляли роботов. Дэвид, их инструктор, демонстрировал невероятное мастерство в рукопашном бою, но даже его навыки оказались бесполезны против усовершенствованных машин. Последнее, что сохранило память, лицо защитницы, создавшей вокруг него купол и отправившей прочь от убежища. Он видел ее напряженные черты, становившиеся все меньше, пока темнота не поглотила сознание. Теперь юноша стоял у разрушенного входа, глядя на пустые коридоры и несколько неподвижных тел. Большинство обитателей убежища исчезли, их забрали в те самые лагеря для мутантов, о которых ходили жуткие слухи. Внезапно он услышал нарастающий гул. В небе появился странный летательный аппарат, больше и изящнее обычного самолета. Молодой электрокинетик замер, не зная, чего ожидать. В его состоянии он был слишком слаб, чтобы бежать или сражаться. Трап опустился с металлическим лязгом, и из самолета показались фигуры. Раненый всматривался в лица, надеясь увидеть союзников. В одной из них он узнал Роук, девушку с белой прядью в каштановых волосах, которая раньше спасла их с Джесс. Облегчение накрыло его, и юноша покачнулся, ноги подкосились от слабости. Из самолета вышли несколько человек. Молодой мужчина в странном визоре, рыжеволосая женщина, угрюмый мужчина с диким взглядом, и двое парней с необычной внешностью, которых он никогда раньше не видел. Светловолосый шиноби сразу направился к раненому и протянул руку к ране. «Не бойся», — сказал он спокойно. К изумлению пострадавшего, рука целителя засветилась золотистым светом. Тепло разлилось по телу, боль отступила, а рана начала затягиваться на глазах. Майк посмотрел на приближающегося лидера команды. Циклоп кратко представился и, не теряя времени, начал выяснять детали нападения. Спасенный мутант, все еще дрожа, рассказывал о событиях прошлой ночи. С каждым его словом лицо командира мрачнело. Правительство отправило сюда тех самых черных стражей, как он и опасался. «Черт», — процедил Скотт. Перед глазами всплыла недавняя битва в их школе, когда эти машины почти уничтожили их. Рыжеволосая телепатка стояла, не способная вымолвить ни слова. Ветер доносил запахи гари и крови, от которых к горлу подступала тошнота. В памяти всплыло бледное лицо возлюбленного, его неподвижное тело среди обломков их школы. Она невольно взглянула на юных ниндзя. Если бы не эти двое, если бы не последний Учиха, который буквально вырвал Скотта из лап смерти. Джин сжала кулаки, пытаясь сдержать дрожь. Теперь другие мутанты нуждались в таком же чуде. «Что будем делать?» – тихо спросила она, взглянув на циклопа. «Мы знаем, куда их увозит. Знаем их систему защиты. Но прорваться туда...» Командир покачал головой. «Нереально», – закончил за него Росомаха. Энергичный блондин подался вперед, готовый предложить помощь, но Скотт остановил его жестом. «Возвращаемся в школу, нужно все тщательно спланировать». Напряжение витало в воздухе, каждый из команды по-своему переживал случившееся. Молодой криокинетик стоял чуть в стороне от остальных, обхватив себя руками. Его обычно живое, улыбчивое лицо застыло маской страха и злости. Команда молча направилась к самолету. Черный дрозд взмыл в ночное небо. В кабине царило напряженное молчание, все думали о предстоящей миссии, от которой зависела судьба похищенных мутантов. «Значит, их схватили», его голос звучал глухо, словно каждое слово царапало горло. 30 лет назад он верил в возможность изменить мир, воплощал мечту в реальность, открыл школу, построил Церебро, создал команду Людей X, учил детей управлять силами, которых те страшились, объяснял родителям, что их дети – не чудовища, выступал в Конгрессе, доказывая равенство мутантов с остальным человечеством. Результат – концентрационные лагеря, стражи на улицах, детей вырывают из семей посреди ночи, родители сами сдают отпрысков властям. Ксавье перевел взгляд на своего ученика. Всего неделю назад он стоял над его безжизненным телом, которое сжимало в объятиях рыдающая телепатка. Воспоминание впечаталось в память с пугающей четкостью. Пустота там, где должно было быть сознание молодого лидера, леденящий холод его кожи. Этот момент до сих пор преследовал в кошмарах. Пришельцы из иного мира, способные нарушать законы реальности. Их появление перевернуло все представления основателя школы о границах возможного. Если существует сила, способная вырвать человека из когтей смерти, что еще достижимо? И главное, вправе ли он цепляться за прежние убеждения? Годами мудрый телепат учил студентов сдержанности. Не опускайтесь до их уровня. Будьте лучше. Докажите, что мы не монстры. А теперь эти же ученики гниют в застенках, где с ними обращаются как с животными. Ставят эксперименты. Уничтожают. Пальцы ментора впились в подлокотники. Металл протестующе скрипнул. Возможно, давний оппонент все эти годы был прав. Возможно, единственный способ защитить свой народ – действовать решительно и беспощадно. Эта мысль приводила в ужас, противореча всему, во что он верил 30 лет. Но после того, что он узнал, теперь он понял, что они дошли до того момента, когда нужно принять судьбоносное решение. Либо они начнут сражаться всерьез, либо их вид исчезнет. А с появлением юных шиноби появился шанс не просто выжить, но и победить. И убеленный сединами наставник готов был заплатить за эту победу даже ценой собственной души. Джин шагнула вперед. «Профессор, мы больше не можем оставаться в стороне». Саммерс покачал головой, Желваки заходили на скулах. Она права, его голос звучал хрипло. Мы слишком долго прятались. Если ничего не предпринять, нас просто уничтожат. Всех. Слова повисли в воздухе тяжелым свинцом. К горлу циклопа подступила горечь. Память услужливо воскресила картина из детства. Серые стены приюта, где его держали подопытным образцом. Удушающий запах антисептика. Зловещие щелчки замков в ночной тишине. Логан медленно отделился от стены, где простоял все это время. Ноздри хищно раздувались, будто учуяв опасность. И что дальше? Процедил он сквозь зубы. Даже если мы ворвемся туда, то все дело в ошейниках, перебил его синекожий мутант с характерным немецким акцентом. Стоит только войти. Система активируется автоматически, закончил за него Маккай. Он снял очки и устало потер переносицу. Любое несанкционированное проникновение запускает механизм, все ошейники впрыскивают нейропаралитик. Мгновенное оцепенение всего тела. Ученый помолчал. Траск превзошел себя в создании защиты. Рыжеволосая телепатка подалась вперед. Должен быть способ деактивировать систему. Хэнк, ты же сам конструировал подобные механизмы. Лидер окинул взглядом соратников. Найдем способ, отрезал он. Обязаны найти. Последний из клана Учиха наблюдал за напряженной дискуссией истине. Наруто подался вперед, готовый вмешаться в любой момент, неизменно порывистый, вечно рвущийся в самое пекло. Эта черта характера старого друга по-прежнему вызывала противоречивые чувства, смесь раздражения и какой-то болезненной привязанности. Погружаясь в проблемы чужого мира, они неминуемо привлекут внимание. Их техники, разительно отличающиеся от способностей местных мутантов, слишком заметны, слишком чужеродны для этой реальности. Это притянет не только союзников, но и врагов. Часть его существа требовала держаться в стороне от этого противостояния, но рядом был вечный идеалист, готовый пожертвовать собой ради незнакомцев. В сознании всплыла долина завершения, их первая настоящая схватка. Тогда эта настойчивость, эта слепая вера в возможность спасения приводила в бешенство. Желание Наруто все исправить, вернуть его на правильный путь казалось невыносимым проявлением самоуверенности. Теперь все изменилось, их мир растворился в небытии, оставив лишь воспоминания и эту единственную нить связи. В новой реальности не осталось целей, не было пути. Только этот неугомонный оптимист, последний якорь, последнее напоминание о прошлом, о собственной сущности. Горькая усмешка искривила губы. Когда-то он бежал от любых привязанностей, вырывал их с корнем, считая проявлением слабости. Теперь же цеплялся за последнюю оставшуюся, как утопающий за соломинку. У судьбы оказалось извращенное чувство юмора. Темноволосый шиноби сжал кулаки. Выбора не существовало, они уже стали частью этих событий. Оставалось только двигаться вперед, надеясь, что их вмешательство не усугубит ситуацию. «Укажите место, я верну их», — решительный голос Джинчурики прорезал тишину. Лидер отряда устало потер переносицу. «Послушай, Наруто, сейчас все на пределе. Я видел, чем оборачивается спешка в подобных ситуациях». Он оглядел изможденные лица соратников. «Предлагаю вернуться, отдохнуть. Утром соберемся и разработаем стратегию. Теперь у нас есть ваша поддержка». Он кивнул в сторону пришельцев из иного мира. «Найдем решение, но не сегодня». Профессор безмолвно наблюдал за бывшим учеником. За годы неуверенный подросток превратился в настоящего военачальника. Каждое испытание, каждая битва только закаляли его дух. Молодой шиноби нахмурился, борясь с привычным порывом действовать немедленно. Но даже он понимал рациональность этих доводов. «Хорошо». Команда начала расходиться. В воздухе висело тягостное предчувствие, грядущий день изменит все. Оставшись в одиночестве, телепат всматривался в фотографии выпускников. Перед внутренним взором все еще стояли образы из памяти Учихи. Чудовищные создания, способные изменять ландшафт единым ударом. Эта мощь могла стать их козырем в противостоянии с правительством, или обречь окончательно, но иного пути не существовало. После увиденного в воспоминаниях молодого шиноби, Чарльз осознавал, это их единственный шанс спасти свой народ, даже если цена окажется непомерной. Ночь. Молодая мутантка шла по коридору школы, стараясь ступать тише. Ночную тишину нарушали лишь приглушенное гудение систем вентиляции и далекое тиканье часов. Разговор с Майком все еще звучал в голове, его слова от Джесса отзывались болезненным эхом. В комнате она первым делом сбросила тяжелые ботинки. Кожаная куртка отправилась на спинку стула, а перчатки – на прикроватную тумбочку. Переодевшись в мягкую футболку с длинными рукавами и свободные серые брюки, Роук потерла виски, пытаясь унять нарастающую головную боль. Часы показывали час ночи, потом половину второго. Девушка металась по кровати, то сбрасывая одеяло от духоты, то кутаясь в него от пробирающего холода. Мысли о завтрашней операции путались с воспоминаниями об эвакуации школы. Закрыв глаза, она все равно видела образы пленных мутантов, всплывающие под веками. В 3 часа ночи мутантка сдалась. Лунный свет, проникающий сквозь неплотно задернутые шторы, падал на ее руки. Бледная кожа казалась почти светящейся, напоминая о проклятии. Пальцы невольно сжались в кулак, борясь с подступающей паникой. Слова Наруто внезапно всплыли в памяти. «Твоя сила для меня не опасна». Разжав кулак, она разглядывала ладонь. В горле встал комок. Духота комнаты стала невыносимой. Поднявшись с кровати, Роук подошла к шкафчику в углу. Бутылка виски, которую она держала для таких ночей, должна была быть там. Но полка встретила пустотой. «Черт», – прошептала девушка, прислонившись лбом к прохладной стенке шкафа. Она знала о тайнике на кухне. Выскользнув из комнаты, мутантка двинулась по темному коридору, стараясь держаться ближе к стенам, где половицы скрипели меньше. Тусклый свет ночников отбрасывал причудливые тени, превращая знакомое пространство в лабиринт светотени. За поворотом послышалось тихое бормотание. Роук замедлила шаг и увидела Наруто, сидящего на широком подоконнике. Свет от экрана телефона освещал его лицо, в ушах были наушники. Заметив ее присутствие, юноша поднял голову и улыбнулся той особенной улыбкой, от которой у нее всегда теплело в груди. «Йо, Роук!» – поприветствовал он, вынимая один наушник. Она на мгновение застыла, разрываясь между желанием продолжить свой путь и неожиданным стремлением остаться. Усталость на его лице была заметна даже в полумраке, темные круги под глазами говорили о бессонных ночах. В этом угадывалось отражение ее собственных демонов. Сделав несколько шагов, девушка прислонилась к стене рядом с окном, сохраняя привычную дистанцию. Ночной холод пробирался через тонкую ткань футболки, заставляя поежиться. «Что ты делаешь?» – спросила она, стараясь, чтобы голос звучал обыденно. Наруто поднял телефон, экран отбрасывал бледный свет на его лицо. «Росомаха Аядзи сказал, что музыка помогает уснуть. Пытаюсь разобраться с этой штукой», – он нахмурился, глядя на экран. «Ты ведь лучше понимаешь в этом. Поможешь?» Роук приподняла бровь, услышав прозвище, и едва заметная улыбка скользнула по ее лицу. «Росомаха Аядзи?» – переспросила она, не сдержав смешка. «Ну, этого он точно не забудет». Окинув взглядом пустой коридор, девушка отбросила мысль о виске. «Да помогу, но не здесь. Тут холодно». В комнате царил привычный беспорядок, пустые стаканчики из-под рамена на столе, разбросанные футболки, открытый ноутбук на диване. Взгляд девушки невольно зацепился за книгу «Компьютер для начинающих» рядом с ним. Эта деталь вызвала улыбку. Сняв перчатки, простое действие, которое обычно вызывало тревогу, она взяла телефон слегка подрагивающими пальцами. «Не сейчас, не с ним». Устроившись на диване, обладательница белой пряди начала объяснять, стараясь говорить просто и понятно. Наруто хмурился, потирал виски, но внимательно следил за ее движениями. Его близость ощущалась особенно остро в тишине ночной комнаты. «Ты ведь любишь рок?» – неожиданно спросил Шиноби. «Я никогда его не слушал». Роук посмотрела на него с удивлением. «Не думаю, что это твой стиль». «Да ладно, что-нибудь понравится». В его голосе звучал неподдельный интерес. Выбрав одну из любимых композиций, она протянула наушник, когда блондин предложил: «Послушаешь со мной?» Мутантка замерла. Сердце пропустило удар от случайного соприкосновения пальцев. Осторожно вставив наушник, девушка ощутила странную смесь страха и волнения от этой простой близости. Музыка заполнила пространство между ними. Тяжелые риффы сменялись мелодичными проигрышами, и Роук увлеченно рассказывала о каждой песне, объясняя, почему выбрала именно ее. А это начало она, поворачиваясь к спутнику, и осеклась. Его голова покоилась на ее плече, светлые пряди щекотали шею. Размеренное дыхание и едва заметное посапывание выдавали крепкий сон. Дочь Миссисипи замерла, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить это хрупкое мгновение близости. Лунный свет падал на его лицо, смягчая черты. Она смотрела, как подрагивают его ресницы во сне, как чуть приоткрыты губы. Рука сама потянулась к его лицу, медленно, неуверенно. Кончики пальцев осторожно коснулись щеки, едва ощутимо проводя по коже. Тепло, живое, настоящее тепло. Набравшись смелости, бывшая участница братства прижала ладонь к его щеке, чувствуя, как колотится сердце. Другой рукой она нашла его пальцы, переплетая их со своими. Ощущения обрушились лавиной, мягкость кожи, тепло прикосновения, легкая шероховатость мозолей на его ладони. Слезы потекли по щекам от этой простой, такой обычной для других и невозможной для нее близости. Внезапно реальность обрушилась тяжелым осознанием. Он вернется домой, все уходят. Эта мысль пронзила острой болью, вырывая из момента близости. Отдернув руки, ученица Ксавьера осторожно переложила его голову на спинку дивана и быстро поднялась. В висках стучало, когда она бесшумно выскользнула из комнаты. Ноги сами принесли на кухню, где нашлась спрятанная бутылка виски. Алкоголь обжег горло. Девушка в перчатках смотрела на свои руки в лунном свете, руки, способные убивать одним прикосновением. Воспоминание о тепле кожи Наруто таяло, превращаясь в сон. Пошатываясь, она добралась до своей комнаты и рухнула на кровать, не раздеваясь. Тьма обволакивала, даря лишь слабое утешение алкогольного тумана. Завтра она снова станет сильной, непроницаемой Роук. Но сейчас, в тишине ночи, позволила себе быть просто девушкой, тоскующей по теплу человеческих прикосновений. На следующий день голубоватый свет от голограмм наполнял командный центр. Члены команды и Шиноби собрались для обсуждения операции. Роук стояла у стены, слегка прислонившись к ней, голова все еще гудела после ночного виски. Блондин нетерпеливо постукивал пальцами по столу, в то время как Учиха, небрежно откинувшись в кресле, сохранял привычное спокойствие. Чарльз подался вперед, внимательно глядя на ученого. В комнате повисла тишина. Спокойный голос телепата нарушил молчание. «Какие у нас данные из старой разведки? Нам нужно знать все. База Ули в пустыне Махаве». Хэнк подошел к голограмме. Между Бейкером и Лас-Вегасом. Наруто внимательно слушал, разглядывая голограмму комплекса с энтузиазмом. «Верхняя часть лишь верхушка айсберга», продолжил мутант, увеличивая изображение. «Основной комплекс на 200 метров под землю уходит. Охрана, стражи, лазерная сетка по периметру. Внутри понатыкали биометрию, тепловые датчики и подавители для телепатов. Но мы это уже знаем», нетерпеливо перебил Айсмен. «Главная проблема – ошейники. Как только тревога, всех парализует. Мы нашли зацепку», ученый поправил очки. «Роджер Ган – один из боссов. У него коды для отключения системы.